не жалуйся, но всем доволен будь. Не сетуй на тернистый трудный путь. Что крест порой тяжелый ты несешь, ты лучше посмотри вперед, куда идешь. И оглянись, откуда вышел ты, покинув мир греха и суеты. И кто с тобой одной стезей идет и за руку над пропастью ведет? А что в конце пути ты обретешь? Подобных судеб много ли найдешь? Так радуйся, что на планете слез тебя погибшего нашел Христос, утешил душу, все грехи простил и радость сердцу эту подарил. Аминь.